«Значит так, вы мне должны вот такую сумму за решение вашего вопроса». Он показал цифру на планшете, но мне не получилось ее рассмотреть. «Найдем, шеф, завтра же все будет». «Очень на это надеюсь, а пока свободны». Начальник еще какое-то время сидел за столом, после чего покинул кабинет. Тогда я отправил дроида дальше охотиться, а сам вернулся к ремонту дроида-уборщика. «Как у тебя дела?» Услышал за спиной и, обернувшись, обнаружил начальника местного участка. «Все как обычно, ремонтирую». «Вытяжку проверил». «Отправил дроида, работает». «Тогда не отвлекаю, работай», и он покинул мастерскую. Честно говоря, я находился под впечатлением от увиденного. Не думал я, что здесь такая коррупция и все продается. Хотя меня судья предупреждал об этом, но я как-то пропустил это мимо ушей. Служа в полиции на Элзабии, такого я не замечал. Хотя, может, и там такое же творится. Мне вспомнилось дело, когда обокрали несколько полицейских участков, но тогда там дело очень быстро закрыли, и мне тогда было непонятно, что можно украсть из полицейского участка. С большим трудом мне удалось собрать из двух нерабочих дроидов-уборщиков один, хотя это была полнейшая халтура из-за отсутствия нужных запчастей, но правила не я устанавливал, моей задачей был ремонт дроидов. Что я, собственно, и сделал. Хотя из разговора начальников было понятно, что увольнение мне в ближайшее время точно не грозит, все это пустые угрозы Генри не больше, впрочем, никто не говорил, что сюрпризы вроде сегодняшнего с его стороны не прекратятся. Освободившись вечером и понимая, что перехватить Марине у управления не получится, полетел в сторону примерного направления, откуда она прилетела, в надежде перехватить ее по дороге домой. Потратив 3 часа, так и не обнаружил ее, вернулся в арендуемую квартиру. Утром не успел зайти в участок, как мне на нейросеть пришел приказ начальника явиться к нему в кабинет. Пришлось сразу отправиться, так Нира говорил, что шеф не любит ждать. Впрочем, ждать как раз пришлось. Что-то произошло, и с утра у него в приемной я обнаружил все начальство участка. Все они ушли на доклад в кабинет шефа и долго там заседали. Мне же пришлось ожидать в приемной вместе с Майей. Впрочем, она оказалась совсем не против поболтать со мной и даже напоила меня местным напитком из трав. Моя очередь дошла только через 1.5 часа. Когда я зашел в кабинет, шеф пребывал явно в плохом расположении духа. «Пришел», — мрачно сказал он и посмотрел на меня. Глава 30, но, шеф, это они на меня напали, совсем не предъявляя никаких претензий. Это не значит, что нужно избивать двух офицеров при исполнении ими служебных обязанностей. Мало того, что ты их избил, так еще сделал это в присутствии местных жителей, чем дискредитировал местную полицию перед ними. Они сейчас стали думать, что можно вот так взять и избить местных полицейских. Ты чем думал, когда это делал? А что я должен был делать? Позволить им меня избить? Нет, конечно. Но ты должен был представиться и предъявить служебное удостоверение. Оно тебе выдано не для того, чтобы оно лежало в твоем кармане. Шеф, я элементарно не успел это сделать, все произошло стремительно. Это тебя не оправдывает. Они написали на тебя 2 заявления о том, что ты их избил. Ты здесь новенький, а они давно работают и 100 раз проверенные сотрудники. Значит так, сейчас отзываешь свое заявление на них, а я, так и быть, закрываю это дело, как небольшое недоразумение между вами. Никто из вас никому ничего не должен. Как понял меня? Понял. Тогда отзывай, а я завизирую. Сделал. Иди работай, и помни, здесь не флот. Руки распускать никому не позволено. Вышел от него и сразу осмотрелся в поиске Барсика. А местного Барсика нигде не было видно. «Нира, а куда Барсик пропал?» Поинтересовался в мастерской. «В клинике он. Худеет. Вчера его с большим трудом достали из вытяжки, вот после этого отправил его шеф на похудение. Кстати, а что произошло, чего все начальство собиралось, и шеф после этого ходит хмурый? Несколько оружейных магазинов ограбили этой ночью. Один на территории нашего участка. Наверняка первый и не последний ограбленный магазин. В чем проблема с ними, чего все такие злые выходили от шефа? Это не первое уже ограбление. Есть подозрение, что готовится новое восстание на планете. Руководство клана Гаиджи нервничает, прислало распоряжение, чтобы шеф все силы бросил на это расследование. Руководство клана хочет получать результат расследования каждый день, вот наши и стараются. А наше начальство? Наше начальство тоже нервничает, поскольку могут последовать кадровые перестановки, как это бывало уже не раз, и кто-то не хочет остаться без места. Вот сейчас все землю и роют. Большинство улетело на место происшествия разбираться. А мы тоже полетим. Нет, Генри только отправили, а нам приказано ждать на месте и заниматься текущим ремонтом. Он вон тебе подарок оставил, на столе лежит. Лабораторный дроид. И что с ним не так? Откуда знаешь, что лабораторный? Доводилось раньше такие ремонтировать. Тогда сюрприз будет для Генри, а не для тебя. Он старался, тащил специально дроида с главного управления. Он мне вчера намеренно положил запчасти не от той марки дроидов-уборщиков. Знакомая тема. Мне он так несколько раз подкладывал. Ты дроида сделал вчера? Конечно. Отремонтировал и передал под управление Искину. Понятно тогда, чего он с утра злой и притащил лабораторного дроида. Да ему начальник напихал с утра, правда, не знаю из-за чего. Видел я его утром в приемной у шефа. Думаю, к обеду будут известны подробности. Вот только ни в этот день, ни в следующий никаких подробностей не появилось в полицейской сети. Полицейский участок все дни вкалывал, как будто у нас проходит проверка вышестоящего начальства. Нас с Нирой никуда не отправляли. Генри мне каждый день подкидывал разных дроидов, все более сложных, но я успевал и их отремонтировать, и еще нескольких, хотя это вроде совсем не требовалось. Все эти дни у меня никак не получалось увидеться с Марине. Когда я уходил с работы, она уже улетала и никак не проявляла себя, чем ставила меня в тупик. Утром всегда находился кто-то из ее знакомых, с кем она прилетала на работу. Мало того, она стала приземляться во внутреннем дворе полиции, куда у меня не было доступа, и я никак не мог добраться до ее глайдера. Хотел установить жучок на ее глайдер, но я опасался это делать, так как незаметно это не сделать. А в случае обнаружения жучка сразу начиналось расследование, которое могло выйти на меня, так как устанавливать жучок пришлось бы под камерами наблюдения. Мне удалось освободиться с работы немного пораньше, только в конце рабочей недели. Вылетел из участка и занял позицию на верхней площадке торгового центра. Вскоре я заметил глайдер Марине, и когда она пролетела мимо, взлетел и направился за ней.